Анина предчувствие сбылось. И в доме Барри, и в доме Касбертов все были поражены ужасом, когда узнали о событиях этого дня. «Да станешь ли ты когда-нибудь благоразумной, Аня?» «О, да! Я думаю, что стану, Марила», — отвечала Аня с оптимизмом. Обильные слезы, которые она пролила в благодатном уединении своего мезонина, успокоили ее нервы и возвратили ее к привычному радостному взгляду на жизнь. «Я думаю, что мои перспективы стать благоразумной теперь улучшились». «Не пойму, каким образом», — сказала Марила. «А вот каким», — объяснила Аня. «Я получила сегодня новый и ценный урок. С тех пор, как я приехала в зеленые мезонины, я все время делала ошибки, но каждая из них помогала мне избавиться от какого-нибудь большого недостатка. История с аметистовой брошкой научила меня не трогать того, что мне не принадлежит. Страх, пережитый в лесу призраков, научил меня держать в узде мое воображение. Болеутоляющий пирог излечил меня от невнимательности на кухне, а выкрашенные волосы — от тщеславия. Я не думаю теперь о моих волосах и носе, по крайней мере, очень редко. А сегодняшнее приключение избавит меня от излишней романтичности. Я пришла к выводу, что не стоит и пытаться быть романтичной в Авонлее. Это, вероятно, было легко в окруженном башнями Камелоте сотни лет назад, но романтичность не ценится в наше время. Я совершенно уверена, что скоро вы увидите во мне огромные перемены к лучшему в этом отношении, Марила». «Если бы так», — сказала Марила с сомнением. Но когда Марила вышла из кухни, Мэтью, до тех пор молча сидевший в своем углу, положил руку на плечо Ани. «Не теряй всей романтичности, Аня», — шепнул он робко. «Чуточку романтичности совсем неплохо, конечно. Не слишком много, но сохрани чуточку, Аня, сохрани». Глава 29. Эпоха в жизни Ани. Аня гнала коров домой с дальнего пастбища по тропинке влюбленных. Был сентябрьский вечер, и все просветы между деревьями и полянки были залиты рубиновым блеском заходящего солнца. Тут и там на дорожку ложились такие же рубиновые пятна, но большая часть ее уже была покрыта густыми тенями кленов, а пространство под елями наполнилось словно фантастическим вином, светло-фиолетовым сумраком. В вершинах деревьев играл ветер. Нет, пожалуй, слаще музыки на свете, чем та, которую по вечерам исполняет он на еловых лапах. Коровы мерно шагали прямо по дорожке, а Аня следовала за ними, погруженная в мечты, повторяя вслух боевую песнь из «Мармиона», который тоже входил в программу по английскому языку прошлой зимой и который мисс Стейси велела им выучить наизусть. Аня упивалась дышащими бодростью строками, и ей казалось, что в них она слышит шум битвы. Дойдя до строк, не дрогнул копьеносец ни один, лес пик был грозен и непроходим, она остановилась, в восторге закрыв глаза, чтобы лучше вообразить себя одним из этих героев. Когда она снова их открыла, то увидела Диану, выходящую из калитки в ограде поля Барри. У Дианы был такой значительный вид, что Аня мгновенно угадала, есть новости. Но она не выдала слишком горячего любопытства. «Какой чудесный вечер! Прямо пурпурный сон, правда, Диана? Я так рада, что живу! По утрам я всегда думаю, что утро лучше всего, но когда наступает вечер, мне кажется, что он еще прелестнее». «Очень приятный вечер», — подтвердила Диана. «Ах, Аня, у меня такая новость. Угадай с трех попыток. Шарлотта Джиллис все-таки будет венчаться, и миссис Аллен хочет, чтобы мы украсили церковь», — воскликнула Аня. «Нет, жених Шарлотты не соглашается. Он говорит, что теперь все вступают в гражданский брак, а венчание в церкви похоже на похороны. Жаль, а то было бы так интересно. Ну, попробуй еще раз». «Мама Джейн позволила ей пригласить гостей на день рождения?» Диана отрицательно покачала головой. Ее черные глаза весело смеялись. «Не знаю, что это может быть», — сказала Аня, отчаявшись. «Разве что Муди Спурджен Макферсон проводил тебя домой вчера вечером после молитвенного собрания. Угадала?» «Вот уж нет», — воскликнула Диана с негодованием. «И уж, конечно, я не стала бы хвастаться, если бы он и сделал это, отвратительный мальчишка. Я знала, что ты не угадаешь. Мама получила сегодня письмо от тетки Джозефины. Тетка приглашает тебя и меня приехать к ней в город в следующий вторник. Она поведет нас на выставку. Вот». «Ах, Диана», — прошептала Аня, найдя необходимым опереться о ближайший клен для поддержки. «Это правда? Но я боюсь, Марила не позволит мне поехать. Она скажет, что не поощряет то, что я бездельничаю. Она так сказала на прошлой неделе, когда Джейн пригласила меня поехать с ними в их четырехместной коляске на концерт, который американцы устраивали в гостинице «White Sands». Я очень хотела поехать, но Марила сказала, что лучше мне сидеть дома и учить уроки. Да и для Джейн это было бы лучше. Я была разочарована, Диана. Я чувствовала, что совсем убита горем, и даже не помолилась, когда пошла спать. Но потом я раскаялась и встала среди ночи, чтобы прочитать молитву. «Вот что я скажу», — заявила Диана. «Мы попросим маму поговорить с Марилой. Тогда она, скорее всего, отпустит тебя. А уж если она отпустит, мы отлично проведем время. Я никогда не была на выставке, а ведь так досадно, когда другие девочки рассказывают, что там видели. Джейн и Руби уже два раза были на выставке и в этом году опять поедут». «Я не буду думать об этом, пока не узнаю, смогу я поехать или нет», — сказала Аня решительно. «Если я стану думать, а потом столкнусь с разочарованием, мне этого не вынести. Но если я поеду, то очень рада, что мой новый плащ будет к тому времени готов. Марила считала, что мне не нужен новый плащ. Она сказала, что старый прослужит еще год, и что я должна довольствоваться новым платьем. Платье очень красивое, Диана. Темно-синее и так модно сшито. Марила теперь всегда шьет мне платье по моде, потому что, как она говорит, не желает, чтобы Мэтью ходил и просил миссис Линд сшить мне платье. Я так рада. Гораздо легче быть хорошей, если модно одеваешься. По крайней мере, для меня легче. Я думаю, такой разницы не существует для людей, которые от природы хорошие. Но Мэтью сказал, что у меня должен быть новый плащ, и Марила купила прелестное тонкое синее сукно и отдала шить настоящему портному в Кармоди.